Она не остановилась в Берлине, потому что решила сохранить эту поездку в полной тайне. Она тогда вечером просто перешла на станции Фридрихштрассе в другой вагон, который помчал ее на восток. Проводник международного вагона взял ее новенький, пахнувший клеем паспорт и сказал ей, что ее не будут будить на границе для проверки бумаг и вещей, и что он утром принесет ей кофе, и, почтительно щелкнув каблуками, пожелал ей спокойной ночи, назвав ее фрау Баронин. Теперь она вела игру, которую не имела права проиграть. Она знала, что ни на минуту не должна забывать о той самой цели, которая еще 3 года тому назад явилась ей — уцелеть во что бы то ни стало. А в это время Горький из Санкт-Блазия написал Ленину: «Работают немцы изумительно. Вы подумайте, на 20 декабря безработных во всей стране они считают 47 тысяч. Не верится, хотя похоже на правду. В санатории, где я живу, идет постройка нового огромного здания, рвут динамитом гору, кладут стены, дробят камень для железобетона. И как все это делается умно, экономно, солидно. Одолевают журналисты, но говорить с ними я не хочу. Нестерпимо и злостно искажают. На голодающих, — сообщал он, — начали собирать продукты и деньги. Но работа, по его мнению, недостаточно координирована. Не знают, куда посылать, вся работа идет как-то в розницу. Он считал, что нужно назначить агентов, которые бы координировали и регулировали посылку хлеба, обуви, лекарства, одежды в Россию. И так как все это время он уже не сомневался, что Мура к нему не вернется, он рекомендовал Ленину для этой работы агентов: Мария Федоровна Андреева и Мария Игнатьевна Бенкендорф, обе энергичные и деловые. Теперь он перестал называть ее Закревской, но решил впредь игнорировать ее новую фамилию. Итальянское интермеццо. Я отмечу вас в книге моей памяти. Король Генрих VI. Дрезденский банк был одним из 5 больших банков Германии, начинавшихся на букву «Д», имевших отделения во всех крупных центрах страны. В берлинское отделение Дрезденского банка были положены письма Короленко к Горькому и другие бумаги, привезенные им в ту осень в Берлин. Но Горький сам в банк не ходил. Ладыжников имел полную доверенность для всех банковских операций, включая и общий с Горьким текущий счет. Позже, когда в 1924 году все операции были переведены в Неаполь, включая и сейф с материалами, в Неаполитанском банке было 2 текущих счета. Один для подписания чеков требовал подписи Горького и Муры, другой — Горького и Максима. Это было сделано для большего удобства ввиду частого отсутствия Муры. Счет с Ладыжниковым в это время был закрыт, так как Иван Павлович оставался до конца 1920-х годов в Берлине. Доверие к Ладыжникову было таким, что, не говоря уже о деньгах Горького, в которых он был много лет полным хозяином, Горький доверял ему и свои литературные дела. В одном письме из Санкт-Блазия, но он пишет ему прямо: «Пойдите в Дрезденский банк, найдите там письма Короленко и дайте их Гржебину для снятия копий для их издания». Интересно отметить, что Горький, когда выезжал из Петрограда за границу, вывез с собой оригиналы писем к нему различных людей, в том числе и Ленина, а копии были переданы на хранение в Петроградскую публичную библиотеку. Ладыжников полностью оправдал это доверие. Он пережил 1930-е годы, смерть Максима, смерть самого Горького, московские процессы, ликвидацию Крючкова, войну, эвакуацию, позже — смерть Марии Федоровны, с которой его связывала 50-летняя дружба. Он похоронил и жену, и дочь, и умер в глубокой старости в 1945 году, до последнего дня работая в архивах Горького в Институте литературы его имени, стараясь разобраться в невообразимом хаосе, который он в конце концов привел в порядок, идентифицируя письма и рукописи. Дружба началась, как уже было сказано, в 1903 году, Иван Павлович не был членом РСДРП, но после 1903 года вместе с Лениным, Марией Федоровной и другими